Вот только вся эта информация, да и другая информация из того, что я смогла получить в храме, ни к чему всем остальным. Им она явно будет совсем лишней. Он улетел, но с половиной тяги и поврежденным двигателем далеко он не протянет. Ему придется затаиться где-то. Собственных баз у него нет, да и провизии не сказать, что много. Луминара посмотрела на меня даже как-то обиженно. Что, образ загадочного феномена силы рухнул? Спросила я. Потом я вновь хихикнула и даже рассмеялась в голос. А ко мне присоединился журчащий смех мастера джедая. Да, тот еще образ. Ты уничтожила 3 фрегата банковского клана. Перебила всех дроидов, обезвредила Асаш Вентрис, личную ученицу графа Дуку. И все это только лишь с потерей 2 клонов. Да, к сожалению, тех 2 я спасти не успела. Асака, это уникальный результат. Да, мэм, генерал права, обратился ко мне арт-клон. Точно, такого никогда не бывало, отозвался со своего места новый капитан корабля, принявший вахту вместо сбежавшего предателя. Ну вы это прямо так сказали, будто бы я одна там была. Не надо мне приписывать лишнее. Корабли перебили наши бравые солдаты, указала я на стоящего рядом командира, дроидов, кстати, тоже. Луминара подошла к терминалу, который показывал координаты корабля-предателя. Капитан, нам понадобится шаттл с гипердвигателем для того, чтобы захватить предателя. Возможно, нам стоит полететь вместе, попробовал возразить клон. Тут уже вступила я. Предвидение показывает, что вам больше ничего не грозит. Стоит как можно скорее передать пленника в храм джедаев. Там его допросят и у нас появится гораздо больше оперативной информации. Кроме того, уверена, его база тоже находится под наблюдением и, если мы придем на планету на огромном звездном разрушителе, тот, кто там должен появиться, скорее всего поостережется. Слушаюсь, мэм. Маяк, да и мой поисковый ритуал, который я на всякий случай запустила, указал точное положение корабля и самого Аргуса на одном из спутников планеты Вассик. Рыцарь осматривал окрестности с некоторым удивлением. Здесь действительно не особо ожидаешь встретить самую настоящую замаскированную базу. Даже, я бы сказала, секретный замок или бункер. Воздух на этом небольшом спутнике был чуть более разрежен, чем обычно, а потому нам пришлось надеть кислородные маски, чтобы обходиться без подпитки силой. Стоящий на более-менее ровной поверхности крейсер «Консульский» казался брошенным. Бортовые огни потушены, все люки задраены и на борту не ощущалось никого живого. Да и мой ритуал поиска исправно показывал в сторону. «Идем внутрь?» – спросила я, указав на виднеющиеся невдалеке двери этого убежища. Луминара выхватила меч, а я подняла руку, создав защитный экран, в который с грохотом начали врезаться бластерные заряды. Предвидение показывало ближайшие события, а потому, как только Луминара дернулась по направлению к двери входа в убежище, я позвала ее. «Погодите, мастер, это то, чего он и добивается, хочет завалить всех нас внутри». «Кто это?» «Генерал Гривус», — коротко ответила я. Ее чувственная рябь взбурлила. Она и испугалась, и заодно окрасилась азартом и предвкушением. Из-за тумана летящих на малой высоте истребителей было видно плохо, но шаттл вместе с тройкой стервятников сопровождения летел прямо на нас. Тут точно есть скрытые наблюдательные камеры. Воздушные кулаки сорвались с моих рук с огромной скоростью. Даже не нужно было делать хоть что-то дополнительно. Отработанная совсем недавно структура была незаметной и никак неразличимой в воздухе. Ну кто же сможет хоть как-то отличить чуть более плотный воздух от обычного прямо перед носом? Тем более скудный интеллект истребителей стервятников. Они в основном рассчитаны на бой в открытом космосе. Звуки ударов, скрежета металла и падений донеслись до нас тут же. Большой белый шаттл был уже на подлете, когда его смяло, и спрессованный мусор с грохотом рухнул на землю. С хлопком двигатели и реактор отлетели в сторону, где послышался сильный взрыв, а на землю выкатился слегка подкопченный генерал Гривус. «Кха, кха, кха, снова джедайское дерьмо у меня дома?» Как ожидаемо, но я убил уже десятки таких, как вы, самоуверенных джедаев. «Гляди-ка, этот тоже любит поболтать», — произнесла я, заставив Луминару, стоящую рядом, хмыкнуть. Руки генерала разделились с 2 на 4, а в каждую из них он взял по световому мечу. «Уже очень много самоуверенных джедаев пало от моих рук. Вот они, их мечи. Ваши мечи я тоже присоединю к моей коллекции. Кха, кха, у тебя нет рук, дроид», — ответила я. «Я не дроид, я генерал Гривус. Сам граф Дуку учил меня бою на мечах, и я выучил все стили боя. Вы, джедаи, пережитки прошлого. что вы можете противопоставить скорости и рефлексам машины, управляемой живым разумом. Боя, боя, мечи, мечи. Ты что, видишь где-то у нас в руках мечи? Развела я руками. Видишь ли, в чем дело? Джедаи не только дерутся на мечах, они еще и пользуются силой и предвидением. У тебя же ничего такого нет. Ты бесталанный, а потому сопротивляться хоть как-то воздействию силы джедая ты не можешь, только махать мечами. Именно поэтому я могу сделать вот так. Я хлопнула в ладоши, и два перекачанных энергией воздушных кулака врезались в генерала с двух сторон. Раздался грохот, металлический скрежет, и смятая в нескольких местах фигура генерала рухнула на землю. Ха-ха-ха. А также вот так. Удар сверху вбил генерала в землю уже на метр. Телекинез вырвал 4 меча из манипуляторов сумасшедшего колешца. Точнее того, что осталось от колешца после операций, проведенных над несчастным воином. Тут уж уверуешь в наказание от кармы или какое-то высшее воздаяние. Жизнь у него была явно не сахар. С какой стороны ни глянь. Я, конечно, все это понимаю, но сейчас, в данный момент, он враг. А потому, не поможет маленькая джедайка. Да, да, я знаю. Дюраниевый корпус, из которого создано тело киборга, и все такое, отмахнулась я. Обезоруженного генерала резко вздернула телекинезом вверх и буквально распяла за руки и за ноги. Ха, отпусти меня, чтобы я мог тебя убить, мелкая дрянь. Ну ты ведь не ожидаешь от меня, чтобы я на полном серьезе тебя послушалась. Ты же это не серьезно? Я кивнула Луминаре, а та подбежала и, выхватив меч, одним движением перерубила ослабленные сочленения на ногах, потом одним взмахом на одной руке и другим, на другой. На землю рухнуло брыкающееся туловище генерала, а я подошла ближе, достав свой меч. А, как только я получу свое тело, я... Да не получишь ты ничего, мы отвезем тебя в храм, там тебя допросят, а после этого, думаю, за всех джедаев, которых ты убил, тебя казнят. Я умею терпеть боль, я никому ничего не расскажу. Кто говорит что-то про боль? Больно не будет. К тебе вообще никто притрагиваться не собирается. Тут он сообразил, о чем я говорю, и задергался еще сильнее. А я наступила на извивающийся корпус ногой и быстро воткнула зажженный меч в сочленение, где находился компьютер управления сервомоторами. Что-то внутри него бахнуло, из корпуса повалил дым, и генерал затих. Ругался только, грозил всеми карами. А так ничего особого. Ну что? Теперь только осталось подобрать нашего беглеца, загнать наш шаттл в ангары консульского транспортника, и можем эскортировать еще двух певчих птичек в храм. Корусант. 5 дней спустя. Еще 5 дней перелета прошли быстро. Мы с Луминарой тренировались, учились новому и нарабатывали умения, так что время не прошло даром. Все же у нее нашлось то, чему она могла меня научить. Боевая медитация – это нечто, что позволяет бойцу погружаться в транс и становиться еще быстрее и сильнее во время такого погружения. Были у этого метода и свои минусы. Как же без них? Во время пребывания в таком трансе все лишнее отрезалось. Все неведущее напрямую к цели отбрасывалось, и разумный даже не мог задуматься об отклонении от плана или прекращении миссии. Такой транс был бы идеален в тех случаях, когда цель и даже путь ее достижения четко определены и не подлежат никаким коррекциям. Человек не отвлекается, не устает, ему не надоедают его действия. Зато вот для чего-то более креативного, где скорость исполнения не требовалась, такой метод не годился. И снова зал совета магистров, и снова совет в прореженном составе, а тот скол в углу еще так и не заделали. Видимо, времени не нашлось. Одно из стандартных, нудных заседаний. Спрашивали мастера Луминару, как уже действующего рыцаря. Я же спокойно стояла в сторонке и делала вид, что внимаю. Пришлось слушать перечисление наших подвигов. Так вот, послушаешь, что я сотворила, так я какой-то сверхчеловек, хотя я не человек, а так вроде и ничего, надо только перестать кидаться на всех со светошашкой, а начать наконец включать голову. Ну что, обычный средний рыцарь не мог сделать то, что сделала я? Мог. Вот только, насколько я слышала, даже Оби-Ван Кеноби кинулся на Гривуса с мечом. Зачем? Поднял силой камушек побольше и хлопнул им по Гривусу. Даже если этот робот часть камушка отпилит мечом, остальные части же никуда не денутся. Даже все те техники, которыми я пользовалась, не нужны. Можно и, так сказать, подручными средствами. Но нет же, он будет кидаться с одним мечом на дроида с 4 мечами, которые ими крутит как газонокосилка. Да тут какое бы у тебя предвидение бы ни было, это не поможет. Ладно, не мое дело. Ну что же, это было достаточно закономерно. Претензий у магистров ко мне особых нет, кроме магистра Винду, но у него ко всем претензии. Я показываю хорошие результаты, усердно в учении и в бою, и вообще зерцало рыцарство джедаев, да и надо нам побольше таких, а раз так, мы тебя быстренько обстряпаем в рыцари джедаи, тем более даже Энакин сообщил им, что ему нечему больше меня учить. Я уже переросла его по опыту и умениям. И кто же в этом виноват? Кто лентяйничал все свое детство, а кто работал? Ладно, по моим представлениям, осталось еще максимум полгода, месяцев 8, и можно будет сворачивать эту никому не нужную войну. Все магистры торжественно достали световые мечи, выстроившись как бы почетным караулом, а я сняла то милое украшение, которое мне в свое время подарил магистр Пло Кун. Теперь я больше не падаван, а полноценный рыцарь. Пошли словословия мне, потом рыцарю Ундули, потом снова мне. И маца циклу спасибо, хотелось сказать мне. Так, а это откуда? Какая-то цитата из моей первой жизни. Ладно, отрывок есть, а откуда он, информации нет. Встретиться с бывшим наставником на Набу тебе надлежит. О, а это зеленый чебуран как раз ко мне обратился. Йода вообще старался держать руку на пульсе всех сражений и всех миссий, вот только он уже был не молод. Хорошо, магистр, когда вылетать? Как можно скорее вылететь должна ты? Неспокойно мне, предчувствия плохие у меня. Ну хоть кто-то силой пользуется по назначению. Тогда я пойду прямо сейчас. Я поклонилась. Магистры, еще поклон. Рыцарь Ундули, было приятно поработать с вами. Мне тоже, рыцарь Тана, поклонилась она мне и улыбнулась. Примечание к части. XBNFNTKM 13, Бичина, часть 12. Как уже повелось, от сопровождения клонов я отказалась. Во-первых, не хотела, чтобы клоны увидели много чего лишнего, а во-вторых, не хотела, чтобы они погибали зазря. Если я смогу выкрутиться, или хотя бы сбежать, то вот клоны погибнут безо всякой пользы. Собираться мне было не нужно. Все, что надо, и так лежит в моем убежище, на удаленной необитаемой планете, а туда я могу прыгнуть в любой момент. Я, конечно, таскаю небольшой рюкзак и делаю вид, что достаю все из него, однако количество вещей у меня сильно больше, чем может влезть даже в десяток таких рюкзаков, но кто же будет это проверять? Ну а если проверит, то кому расскажет? Кто знает, сколько вещей там должно быть изначально? Держать что-то дорогое в келье в храме – это верх безумия. В ордене собственных денег и собственных вещей иметь не положено. Это же так не по-джедайски. В общем, принципы. Вот только у меня свои принципы. Да и, в ордене же я денег и вещей не имею. Значит, все хорошо, хе-хе. Кольцо ускорителя эфирной феи, которое теперь было моим, после назначения меня рыцарем-джедаем, вышло точно на ближней парковочной орбите Набу. Нет, сидеть и превозмогать, как это делают другие джедаи, входящие в глубокую медитацию, чтобы скоротать перелет на малюсенькой скорлупке, это не по мне. Стандартная заводская эфирная фея, без модификаций не особо хороша. В ней есть только одно место, для единственного пилота, и еще немного места для багажа. Все. А что делать, если перелет займет несколько дней? Даже если учесть, что специальное разгонное кольцо имеет класс с гипердвигателя 1, а при некоторой доработке его можно дотянуть и до 0.3, все равно это как-то неудобно. Свою эфирную фею я обустроила портальным маяком и стационарным разведчиком с подключением ко встроенному астродроиду. Как только перелет начинался, я телепортировалась на свою планету-полигон, где могла тренироваться, медитировать, или просто спокойно отдыхать все то время, пока мой кораблик летел без меня. Не забыла я и про дополнительные щиты, и про оптическую и радионевидимость. Заодно и интерфейс управления подключила напрямую к моему помощнику. Таким образом, мои одиночные миссии, что в последнее время случалось все чаще, мне хотя бы не придется превозмогать, сидя в пустоте космоса днями и ночами в одиночку. На моей пустой планетке я уже оборудовала себе убежище с построенными по современным стандартам кухней, ванной, бассейном, гостиной. Конечно же, все это было сокрыто невидимостью и не выделялось на фоне пейзажа. Сейчас я сидела на своем полигоне и выпускала мощные водяные серпы и огненные протуберанцы. Я наконец-то полностью доработала и оттестировала все стихийные воздействия. Мало ли, вдруг пригодится. Автоматический выход из гиперпространства в пространстве Набу, прошелестел мой помощник. Я молча переместилась на террасу дома и присела в кресло, наблюдая за экзотической фауной этой планеты. В разуме же у меня крутилась объемная картинка, передаваемая с моей эфирной феи. Запрос идентификации патрульной службы НАБУ. Высылаю коды подтверждения, прошелестел помощник. Я спокойно открыла портал и перешла обратно на свой истребитель. И где там мой учитель? Как только я прибыла сюда, по нервам резануло предвидение ужасной катастрофы. Ритуал поиска, и я рванула рычаги вниз, ускоряясь, проваливаясь в гравитационный колодец планеты. 10 минут спустя. Бедовые вы люди. И на 10 минут вас оставить нельзя, пробурчала я. После моего приземления, а точнее падения из атмосферы, Энакин и Оби-Ван уже приготовились драться, даже мечи включили, но я маякнула своей силой помощнее, чтобы эти тугие меня наконец-то почувствовали и хотя бы не начали палить по мне. Приземлиться я приземлилась, но вводили меня в курс дела уже на бегу. Эти деятели умудрились найти на НАБУ секретную лабораторию, в которой какой-то очередной дегенерат с манией величия, некий Нувавинди, решил усовершенствовать ужасную болезнь. Вирус «Синий призрак». Его он планировал выпустить в галактику. Подныриваю и уворачиваюсь. Удар мечом и располовиненный дроид Б-2 валится на землю. Судя по тому, что здесь присутствуют эти железки, без нашего горячо любимого графа здесь не обошлось. Куда же без этой мрази? Рявкнул Энакин, остановившись возле люка входа в лабораторию. Да уж, ситуация как в классике. Безумный ученый готов убить всех в галактике. Он уже модифицировал вирус, превратил его в сверхзаразный вариант одного известного вируса, который когда-то в незапамятные времена еле удалось остановить. Уже даже успел напихать его в бомбы и готов взорвать. Нет, ну мило же, пока ты не стоишь рядом с этим делом. Вдобавок ко всему, мне приходилось быть очень аккуратной сейчас. Там, внизу, в лаборатории, в плену находилась Падме Амидала, сенатор с НАБУ, а заодно и тайная любовь Энакина. Не интересовалась, на каком этапе находятся их отношения, но эти голубки иногда творили такую дикую херь, которую мне приходилось частенько покрывать, что иногда это вызывало оторопь. Мало этого, зазнобу моего учителя угрожали убить. Именно поэтому, судя по тому, что я вижу, когда я улетала с Луминарой, у него были некоторые тенденции падения на темную сторону, то прямо сейчас он был там уже одной ногой. Но блин, это же не может быть все, ведь правда, у нас имелся еще и мой родной и любимый доморощенный психолог, всеми любимый Оби-Ван. Вместо того, чтобы встать плечом к плечу и обнадежить, или помочь, сказав, что мы сделаем все, чтобы вызволить Падме из лап кретина, он стоит и долдонит о том, что спасение всех вокруг гораздо важнее, чем жизнь Падме, и ему нужно забыть о ней и сконцентрироваться на миссии. Вот если он продолжит в том же духе, я думаю, обнаружит меч в своем глазу, воткнутым и торчащим с другой стороны. Не знаю, как он этого не чувствует, но у меня уже все предвидение заполнено похожими на эти картинами. Это ж каким тугим надо быть, чтоб такое делать. Ну да, джедаю нельзя привязываться и любить. Нельзя, нельзя, то нельзя, все нельзя, но оно уже вот оно, есть. Все, уже поздно. Ты что, ожидаешь, что от твоих слов, молодой и влюбленный джедай вот так возьмет и забудет о Падме и начнет слушать тебя? Так, ладно, все как всегда. Энакин, я иду вперед, вырубаю всех дроидов и обезвреживаю лабораторию. Ты спасаешь всех там, я намеренно не указала кого именно, Оби-Ван, на вас координация с клонами и бомбы, которые приготовлены там внутри. Но я уже не слушала, мы с Энакином рванули вниз. Одним взмахом руки я банально сорвала бронированную створку входа в лабораторию, а подземелье заполнило мощная ЭМИ, спалив мозги всем дроидам на нижнем уровне и большую часть электроники в лаборатории. Спрыгнули вниз мы уже готовые ко всему, но могли только пробежаться вперед по валяющимся дроидам Б-2. Энакин, как всегда, ухватился за меч и бежал чуть ли не впереди меня, я же бежала с пустыми руками. Тут с мечом будет долго. Я ощущала жизнь где-то впереди, и когда мы влетели, застали готового к чему-то сумасшедшего ученого, с рукой на каком-то рычаге. И что он там думает включить, если электроника во всем подземелье? Тю-тю, тут даже сверхзащищенное аварийное освещение не везде работает, а ты хочешь чего-то сделать? Не думая долго, Энакин даже не дал никому ничего сказать, а бросился к Падме. Скорость, с которой он это проделал, заставила меня сильно ох-ох как удивиться. Он выжимал из себя все, и ему срочно нужен покой и моя помощь, иначе ему грозит резкое и мгновенное падение на темную сторону. Я же просто свернула голову этого полудурка, на которого указывала интуиция, на 180 градусов. Хруст, и он повалился на пол, а я телекинезом забрала из его рук чемоданчик подозрительного вида, на всякий случай. Что там внутри чемоданчика, разберемся потом. «Энакин, ни в коем случае не дыши, мы уже заражены, бегите», — крикнула Падме. «Ага, да сейчас сон тебя послушался». Я подскочила к Падме и какому-то парнишке из народа гунганов. Диагностика врубилась моментально. С моих рук для маскировки полилась видимая зеленая энергия. «Вирус устранен», — коротко объявил мой помощник. «Какой же он замечательный, гениально продуманная система. Говорит только то, что нужно и только тогда, когда нужно». Я подбежала к гунгану и сделала то же самое. «Вирус устранен». «Ага». На всякий случай проверила я Энакина. «Заражения нет», – прошелестел помощник. «Так, здесь все. Вируса в вас больше нет». Чемоданчик перелетел на стол. Я подскочила к Энакину, который в это время обнимал Падме. «Быстро, ложись на пол». «Что, Асака, ты, доверься мне, ты в шаге от падения. Сейчас», – я повернулась к Падме. «Ты, успокаивай его. Ему нужна твоя любовь и забота сейчас». Сенатор вытаращилась на меня. «Как? Да как хочешь. Целуй его, держи за руку. Да хоть трахнитесь прямо тут, но ему нужна твоя поддержка». Оба смотрели на меня, а я с ужасом смотрела на реакцию мидихлориан. «Да блин, быстрее же вы». Энакин, не рассуждая, лег на пол. «Не засыпай. Держи себя в бодрствующем состоянии и сопротивляйся. Слышишь меня? Сопротивляйся». Я вытянула руки, и сильнейший удар в силе был ощутим всем живым, думаю, даже на этой планете. Людям показалось, что на них упало небо. Было такое ощущение, будто бы весь потолок с пластами земли приблизился и надавил на них сверху. Амидала охнула и свалилась сверху на Энакина. Не раздумывая долго, она начала целовать его изо всех сил. Я же была занята тем, что буквально вышибала разум из мидихлориан. Я хотела оставить связь с силой, но без разума и воли, просто чтобы они не мешали ему. Парень задергался, но я прижала его к полу силой. Потоки силы, которые лились, были настолько огромными, что даже Оби-Ван задергался. Он рванул сверху к нам, ощутив, как и его самого придавило. «Вот только я уже закончила. Энакин, Энакин, да блин, оторвитесь вы друг от друга, сюда Оби-Ван мчится». «Асака», — оторвался от поцелуя мой учитель. «Давайте, встаем быстро, делаем вид страшной борьбы. Мы тут при помощи силы вируса обезвреживали, если кто спросит». Они разошлись, а влетевший в это время Оби-Ван застал картину раскрасневшегося Энакина, Падме и стоящий рядом меня. По залу были раскиданы обломки дроидов, а на полу валялся труп безумного ученого. «Оби-Ван, хорошо, что вы пришли, нам надо очень аккуратно обезвредить здесь все от вируса, но мы не знаем как. Мы просто воздействовали живой силой на все вокруг, очень устали. Теперь ваша очередь», — быстро затараторила я. «Но зачем, а вдруг вирус где-то еще остался?» Энакин стоял, силясь не рассмеяться. «Думаешь, это поможет? Сила влияет на все вокруг. Главное, желание и намерение. Вы только не разбейте тут ничего. Будьте аккуратны. Мы устали, пойдем наружу и позовем войска с батальоном обезвреживания биологической угрозы». Я махнула Энакину, тот подхватил свою Падме, а я захватила гунгана, и мы, все ускоряясь, свалили от задумчивого высшего генерала. Энакин самозабвенно ржал. Так хохотал он нечасто. Он до сих пор ощущал периодические выбросы силы снизу, хотя они были на порядок меньше того, что только что воздействовало на него. «Знаешь, я тебе посоветую поменьше общаться и вообще пересекаться с твоим бывшим учителем. Как-то он плохо на тебя влияет», — задумчиво выдала я парню. «Думаешь, я не замечал?» — ответил тот. «Мы как раз ожидали подхода особой группы по обезвреживанию территории. Я уже пробежалась вокруг и создала ритуал, который на всякий случай нашел и убил вообще все вирусы в округе. Не хватало еще, чтобы эта пакость вышла куда-нибудь за пределы местного болота, в котором сепаратисты свили себе гнездышко. И может, тебе отдохнуть с Падме». И парень, и девушка чуть ли не синхронно покраснели. «Мне вообще плевать на то, какие у вас отношения, и я вас не выдам. Попроси хотя бы отпуск. Проведите его здесь, на Набу, вместе. Иначе это грозит нервным срывом. Впечатление такое, что падаван тут я, а не ты», — пробурчал Энакин. «А я уже и не падаван», — пожала плечами я. «Как, а почему, я не знаю», — удивился Энакин. «Сам же им сказал, что тебе учить меня нечему». Энакин немного смутился. «Правду сказал, не соврал ни в чем, но я не говорил, что хочу отказаться от тебя. Меня просто спросили, как продвигается твоя учеба, а ты...» «Ну, я им правду и рассказал, буркнул он, еще кто кого учит. Ясно все с тобой, но ты учти, я не просто так сказала, тебе нужен хоть какой-то отдых. Ты ведь сам понял, что чуть не произошло, это ведь заметно даже совсем лишенным силы людям, указала я на Падме, которая в это время рассматривала Энакина. Вам бы свалить отсюда, пока не примчался Оби-Ван, уж твое изменение цвета он наверняка почувствовал. Мне кто-нибудь объяснит, что вообще происходит? Спросила Падме. Да легко, пожала плечами я. Может не надо? Ну, общий механизм ей надо знать, а если ты захочешь что-то добавить, это уже будет на твоей совести. Энакин глянул мне в глаза и отступил на шаг, пожав плечами. Ну так вот, ты, наверное, слышала о том, что одаренные способны на разные крутые штуки и все такое. Я подняла руку, и лежащие чуть в стороне огромные валуны резво взлетели в воздух и начали кружиться вокруг нас. Ну да, слышала такое, с удивлением посмотрела на такое зримое проявление силы девушка. Так вот, как это работает на самом деле? Есть некие энергии, которые исходят из души. Они проявляются на разных слоях такого создания, как разумный. Я непроизвольно начала ходить туда-обратно. Одаренные пользуются так называемой жизненной силой, ну или силой жизни. Одаренные – это как раз те, кто имеет возможность управлять этой силой, ее истечением, ее мощностью, ее узором и вибрацией, с ее помощью производить некоторые необходимые манипуляции. Я подняла обе руки. На левой появился яркий шар плазмы, а на правой появился зримый вращающийся торнадо, который заметно искривлял свет и своим свистом возвещал о собственной опасности. Падме чуть подошла ко мне и потянула палец к вихрю. «Палец отрежет», — предупредила я, взглянув в глаза Падме. Я бросила свистнувший вихрь в один летающий камень, а огненный шар в другой, и оба со взрывом и хлопком разлетелись на осколки. Два оставшихся валуна аккуратно приземлились на место, а я продолжила. «Этой силой одаренные обычно пользуются не сами по себе, а при помощи посредников. Это полудуховные полуматериальные создания, уникальные для галактики. Они называются мидихлорианы». Я остановилась и кивнула девушке, улыбнувшись ей. «Они присутствуют во всем живом, за очень редкими исключениями. И в тебе они тоже есть. В галактике существует некоторое число разумных, в ком количество этих полудуховных существ, мидихлориан, достаточно велико. Начиная примерно с 9000 единиц, такие люди могут использовать колонии мидихлориан как посредников в управлении силой. Они связаны с колонией ментально и дают ей команды, а колонии их выполняют». Я повернулась к Энакину и указала на него ладонью. «Такие разумные в галактике называются одаренными. Чем больше у них мидихлориан, тем ярче у них связь с силой, тем больше у них могущества и возможностей». Падме заметно кивнула. Пока моя информация более-менее укладывалась в канву того, что ей было известно, джедаи пользуются этим колониями у себя в теле и ауре и воздействуют на окружающую действительность через них, и они частенько забывают о них, ведь эти колонии особо никак себя не проявляют. Вот только есть опасность пользования этими колониями. Какая? Удивилась Падме. Да уж, не бывает плюса, без минуса. Ну или, как говорится, кому много дается, с того много и спросит. Дело в том, что мидихлорианы уникальны в своем роде. Эти существа способны взаимодействовать не только с энергией жизни, но и с ментальной энергией, ведь именно так одаренные дают команды этим колониям. Ну и, самое главное, они взаимодействуют с чувственной энергией, то есть энергией чувств. Ее они могут пожирать, и это для них как деликатес. Вот как, удивилась Падме. Поверь, даже я этого не знал, хмыкнул парень, присоединившийся к беседе. Это заставило Падме уставиться на него в немом изумлении. А вот надо было учиться, а не баклуши бить, хмыкнула я. Ну я же не такой книжный червячок, как была ты. Он повернулся к Падме и торжественно произнес. Ты смотришь на самого начитанного джедая в нашем храме. Асока перечитала, наверное, весь архив. Весь архив перечитать нереально. Я улыбнулась, припоминая пыльные полки с кристаллами. Там очень уж много всяких нудных исторических записей о войнах джедаев с ситхами. Там вообще одна нудятина, хоть и тихо, но возразил мне Энакин. Я посмотрела на парня и хмыкнула. Так вот, я заложила руки за спину и продолжила ходить из стороны в сторону. К нам подлетели два шаттла с людьми в желтых противохимических скафандрах. К ним подбежали несколько клонов, которые провели их ко входу в лабораторию. Вся толпа прошла мимо нас и углубились в подземелье, присоединившись к тем, что уже были там. Именно поэтому с чувствами у одаренных всегда сложности. Если их проявлять слишком часто и слишком интенсивно, мидихлорианам это понравится и они начнут просить еще. Просить, удивилась Падме. Именно. Ты ведь не забыла о том, что одаренный ментально связан со своей колонией. Да, ты упоминала об этом. Так вот, не могу строго судить о разуме и воле колонии бактерий. Как ты понимаешь, разум там специфический. Но что-то на уровне тепло-холодно, хорошо-плохо, приятно-неприятно он воспринимать вполне может и стремится получить побольше приятного. Это заставляет одаренного стремиться к ситуациям, где можно испытывать побольше чувств, больше контрастов, яркие эмоции, любовь, ненависть, безудержная радость. Ну в общем понятно, я остановилась и посмотрела на Падме. Да, объясняешь ты вполне доходчиво. Так вот, существует некий порог, у разных одаренных он разный. После него мидихлорианы как бы понимают, как можно воздействовать на одаренного. Начинают нашептывать ему всякие пакости, убить кого-то, пытать, предать, подсидеть, обмануть, заставить страдать. Ведь от этого выделяется много эмоций, которые они жрут. Страшные вещи ты рассказываешь, поежилась Падме, а не все нам цветочки. Что поделать, такой процесс называют падением или потемнением. На каком-то этапе проходит резонанс и человек начинает хотеть больше эмоций, делает действия по их получению, получает их, снова делает еще больше действий для их получения, и так далее. Это нарастающий лавинообразный процесс. Хочется больше и больше. Наконец резонанс лупит по разуму настолько сильно, что это раскалывает разум одаренного, и вместо разумного, мы получаем дикого зверя, ведомого лишь инстинктами. Падме схватилась ладошками за личико и посмотрела на Энакина. «Да, да, ты очень правильно смотришь. Именно этот процесс ты только что могла наблюдать со стороны. Я еле успела остановить и повернуть процесс вспять. Он, когда узнал, что тебе грозит смертельная опасность, сорвался так, что... Ну ты видела, да, вот дюраниевую крышку на реакторах кораблей, видела когда-нибудь?» Падме кивнула. «Вот представь себе, что от внутреннего давления ее срывает. Там взрывом выворачивает вообще все, что есть. На поляну, где мы говорили, опустилась тишина. Я это так подробно рассказываю тебе потому, что вы с этим хмурым типом теперь повязаны. Вы любите друг друга. Это заметно и мне, и любому другому. Это не хорошо и не плохо. В разные времена и в разные эпохи с этой проблемой справлялись по-разному. К примеру, ситхи Старой Республики и джедаи Старой Республики поступали примерно одинаково. Раньше, до Руусанской реформы в Ордене были разрешены браки и семьи, а в Древнем Ордене такое даже поощрялось. Существовали даже могущественные династии одаренных. И как же решалась эта проблема тогда? Задал вопрос Энакин. Жестким, даже жесточайшим самоконтролем. Особенно у ситхов, это как раз те самые темные одаренные. Нельзя думать, что поголовно все ситхи были дикими зверями. На каком-то этапе они разработали множество способов мягкого перехода на темную сторону и работали с ней вполне успешно, иначе никакая империя ситхов не просуществовала бы достаточно долго. Я о их методиках подробно не знаю, и мало информации в архиве, да и слишком уж эта тема неаппетитная. Но за тысячи лет придумали и медитации, и специальные методики расслабления и да много чего еще. Современный орден решил поступать по-другому. Как? Удивилась Падме. Запретить эмоции. Нет эмоций, есть покой. Жениться нельзя, любить нельзя, детей иметь нельзя. Да вообще все нельзя. Падме посмотрела на своего избранника, но удивленно начала она. А поздно, пожала плечами я. Тут уж, что называется, нельзя, нельзя, но если очень хочется, то можно. Вы уже любите друг друга. Вот и следи внимательно, чтобы эмоциональный уровень твоего избранника не зашкаливал. Я уже так не первый раз делаю. Так что будьте аккуратны, и ты, Энакин, как будешь в храме, не поленись и зайди в архив. Поищи техники, что я упоминала. Я только знаю, что они есть там, самой-то они мне не нужны. Парень фыркнул и усмехнулся. Уж да. Падме посмотрела на меня, потом на него и не могла не задать вопрос. А почему? Она уникум. У нее нет мидихлориан. Он улыбнулся, насладившись результатом на лице своей любимой. Вообще нет. Ни одного, добил он. Она единственная, кто пользуется силой напрямую. Я развела руками, сделав виноватую мордашку. Как я уже и сказала, ты теперь повязана с одаренным. Тебе это надо знать. Да уж, и угораздило же, тихо проворчала она. А никто не говорил, что будет легко. Примечание к части. XBNFNTKM 13, Бичина. Часть 13. Как и предполагалось, после допросов и допросов со стороны джедаев-менталистов в храме, секреты КНС, скрытые базы, перевалочные пункты и персоналии полились в кубышку республики потоком. Тут даже и не скажешь, кто из них оказался самым голосистым и самым скорым запеть соловьем. Мне такие данные не поступали, да они и не были мне нужны. Вот только, судя по начавшимся разгромным сражениям, КНС начали теснить по всем фронтам. Выход в нормальный космос для коррекции курса через 5 секунд. Я подключилась к сенсорам моего корабля и проверила, все ли нормально. Хорошо, что хоть в это время, когда храм считал, что я лечу в гиперпространстве, меня не дергали. В последнее время мне начали давать много индивидуальных миссий. Особенно когда Энакин решил взять отпуск и отдохнуть со своей зазнобой на Набу. Звезды превратились из невнятного киселя в яркие точки, и я вышла в темное, холодное и пустое пространство. Коррекция курса завершена. Начинаю разгон для выхода в гиперпространство. Ну да, я поэтому и старалась подольше задерживаться в перелетах. На собственной планете я продолжала свою учебу, восстановление своих навыков и переделку умений силы на мою новую магию, которая могла работать без силы. Входящий вызов. Совет джедаев. Прошелестел в разуме мой помощник. Да блин, я же еще даже не долетела обратно на Корусант, что им снова понадобилось. В предвидении рисовались перспективы новой миссии. Где, так, кажется, на планете Дженезис. На этот раз именно сила была более точна в предвидении. Я тяжко вздохнула и перешла порталом в рубку своей эфирной феи, которая прямо сейчас и летела в этом направлении. «Слушаю вас», — включила я коммуникацию. На этот раз целый совет собраться не соизволил. Видно, они были раздерганы по разным направлениям. Винду посмотрел куда-то в сторону и что-то спросил. Видимо, поставили дроида на дозвон, не зная, когда я выйду в обычный космос. Внутри гиперпространственного туннеля связь. Ну, скажем так, она возможна, но такого мощного оборудования у меня нет, и на мою фею его не поставить. Вот и ставит дроидов на постоянный дозвон. Как только разумный выходит из гипера, так сигнал через гиперпространственные маяки до него и добирается. «Тана?» — спросил меня чернокожий Карун. «Не, ну а кого он еще ожидал увидеть? Сам же мне звонит, этот товарищ за что-то недолюбливал Скайуэкера, а потому, автоматически, недолюбливал и меня. Да, да, конечно же, джедаи не должны испытывать эмоций. Ага, расскажите это кому другому. Он даже клонов из нашего 501 легиона недолюбливал». Хотя они ничем не отличались от всех остальных. Ну да неважно, мое-то какое дело, это у них еще с начала обучения Энакина под руководством Бена Кеноби. Мейс Винду был против его обучения в храме, но пронырливый раб Статуина пролез в храм несмотря на это. Видимо, оттуда идет застарелая неприязнь, да и если честно, Энакин был откровенной занозой в заднице, чем поддерживал эту неприязнь. Слушаю вас, магистр, Винду был тем еще типом. Я уже давно поняла, что спорить с ним бесполезно, да я и не пробовала. Присутствовала на тех разговорах, когда это пробовал сделать Энакин. Как твоя последняя миссия? Странно, и зачем он это спросил? Я же уже доложила обо всем. Ну да ладно, с меня не убудет и корона не упадет. Миссия на небесной станции прошла успешно. Такой станции больше нет. Я подорвала главный реактор, а вместе с ним и всю станцию. Перехват наших гиперпространственных коммуникаций прерван. Кроме того, я сумела захватить в плен одного из лидеров сепаратистов, Пануда. Это глава картеля гиперсвязи. Я бросила взгляд на лежащего в багажном отсеке коматозного четырехглазого аквалиша, одного из лидеров сепаратистов. Пришлось подгадать момент, когда он точно прибудет на станцию. Мне уже не терпелось поскорее закончить эту войну. Это похвально, рыцарь. Прошу прибыть в храм как можно скорее, дабы передать его в наши руки. Для вас уже есть следующая миссия. Да я еще эту не закончила, удивилась я. Что же там такого должно было случиться? Мне что, ни дня не дадут отдохнуть? Война, развел руками Карун. Ладно, детали, я так понимаю, будут известны по прилету в храм, именно, и он отключился. Блин, вот и поговорили. И чего звонил, спрашивается. Вот нафиг он дроида напрягал, ничего же нового не сказал. Всю информацию мой дроид уже им отослал еще даже до первого входа в гипер. Не к добру это все. Мое предвидение тоже начало подавать признаки приближающихся проблем. И оно не обмануло. Следующая коррекция курса окончилась ожидающим меня фрегатом типа «Щедрость» с флотом стервятников, которые уже поджидали меня. Понятное дело, что в КНС тоже не так много идиотов, да и разведка работает. В храме точно должен быть предатель, и не один. Информацию о миссиях слили и, видимо, кто-то решил посмотреть на потроха слишком уж удачливой милой Тагруты. Вот только сама Тагрута с этим согласна не была, а потому мы будем смотреть на потроха других разумных. Вызов с вражеского фрегата. Нет смысла отвечать. Я поставила вызов в Игнор. Понятно, что и позвать на помощь невозможно. Коммуникации глушились с фрегата. Так, как бы так его уничтожить, чтобы они не успели никому ничего сообщить. Видимо, трезвонить без всякого ответа сепаратистам надоело, и моя интуиция взвыла. В меня полетел залп ионных орудий. Меня хотели стреножить, а потом взять в плен. Мысли заработали с бешеной скоростью. Я прикрыла глаза и начала творить заклинание. Невидимость. Щит от гравитационных сканеров, после чего быстрый портал далеко в сторону от фрегата. Что ж, самое время провести испытание. Это заклинание я испытывала только в открытом космосе. Даже на необитаемой планете я не решилась его задействовать. Я открыла портал и вбросила внутрь небольшой шарик. Его я утащила у механиков, выковырила из маленького подшипника от микродроида, который они выбросили. Еще один портальный прыжок, совсем уж подальше от фрегата. 3, 2, 1 и... Вспышку я заметила даже отсюда. Яркую, очень яркую вспышку. Я очень сомневаюсь, что они вообще хоть что-то успели. Не думаю, что хоть что-то осталось в эпицентре. Я прыгнула чуть ближе, попытавшись прощупать место датчиками эфирной феи. Ничего. Одно только остаточное излучение. Испарило все. Я сглотнула, извлекла маленькую горку таких шариков и быстро-быстро смахнула все внутренние структуры на них. Не хочу даже проверять, что же будет, если даже один из них бахнет внутри моего кармана. Впредь буду подготавливать структуру только перед самым взрывом. Ну его нахрен. Что я сотворила? Это не совсем я. Мой реактор, который создает энергию. В общем, я с ним разобралась. Выяснила, как он работает и откуда столько энергии. Тут все дело в множителях. По формуле Е равно МС2, чтобы получить даже 1 миллиграмм массы М равно ЕЦ2 требуются какие-то колоссальные объемы энергии, чтобы загустить ее достаточно для того, чтобы она стала осязаемой массой. Зато вот наоборот, даже если помножить 1 миллиграмм массы на квадрат скорости света, получится. Ну, в общем, получится какая-то термоядерная бомба. Я же бахнула не миллиграмм, а, наверное, целый грамм. Моя новая тенс-структура превратила массу в тепло и щедрость банально испарила в один момент. Странное какое-то нападение, и вообще последние события странные. Все не сходится, и Мейс Винду мне тоже не нравится. Кажется, в Ордене начали копать под нескольких перспективных джедаев. Может бояться, что их подсидят в Совете Магистров. Так мне этот совет нафиг не сдался. Вот как еще объяснить то, что меня подловили сразу после его звонка по выходу из гипера. Либо кто-то перехватил разговор и мои координаты ретранслятора, либо кто-то слил, что в лоб, что по лбу, предательство. И не первый раз я замечаю отношение этого Коруна ко мне. Разбираться с загадками мне не хотелось, и уж точно я не думала, что лично Винду меня слил. Сдалась я ему. Ну не может же такого быть, или все же может? Интуиция молчит. Слишком этот вопрос шаткий. Откуда-то из прошлой жизни на ум пришла фраза. Ложечки нашлись, но осадочек остался. Возвращение в храм, сдача так и продолжавшего беззастенчиво дрыхнуть аквалиша, которого я разбудила уже в храме, и все. Я всем своим существом ощущала, насколько этот храм осиротел, насколько он пуст, насколько обездушил. Мне даже силу подключать для этого было без надобности. Сенат тоже не обошла глубокая чаша скорби. Со временем верховный канцлер республики Палпатин все больше и больше брал бразды правления в собственные руки и, соответственно, закручивал гайки все туже. Совсем взорвавшихся политиков принимала служба безопасности. Взяточников, предателей, продажных сенаторов начали постепенно вычищать. Канцлеру не были нужны пятые, шестые, седьмые и десятые колонны в своей будущей империи, и он старался пропалывать и свой ближайший огород. Где-то уговорами, где-то устрашением, где-то при помощи ситхского внушения, а где-то и банальной политической заказухой он постепенно расчищал свою делянку. Пока что лишь среди своих противников, но даже среди его противников были просто тонны дерьма. Остальные же, те, кто был во власти подольше и попал в Сенат не случайно, держали нос по ветру и осознали веяние, а потому сами прикрутили свои бизнесы с высокой ликвидностью, как тут называли разные темные делишки. Стража стала безжалостной рукой банально вычищать криминалитет на Карусанте, вырезая их чуть ли не целыми уровнями, но, несмотря на внешнюю добропорядочность, Карусант пропитался страхом. Да, так и должно быть. Воры, бандиты, взяточники, казнокрады и убийцы и должны бояться. Ну ничего, пока что канцлер за рамки не выходил и публичные повешения на площадях не устраивал. Что-то царапнуло мое восприятие, что-то знакомое, знакомое с детства. Я остановилась и вернулась на несколько шагов назад. Аура, которую я почувствовала, находилась чуть в стороне и впереди на 200 метров. А Винду? Винду подождет. Пару дней ждал, еще часок подождет. Знакомый пустой тренировочный зал, в котором тренировался всего один человек. Кас. Девушка остановилась, посмотрела на меня. В ее глазах промелькнуло узнавание. Асака. Я. Мы обнялись, а я почувствовала нечто чуждое. Нечто, отчего фон силы был неправильный. Я с удивлением задрала рукав закрытой туники, которую многие джедаи использовали здесь, и ощутила металл. Это что такое? Вот накрыло сепаратистским огнем. 12 человек, включая и моего учителя, вбомбило в болото, а мне вот. Хорошо еще, что меня завалило железными ящиками. Лицо и другие части тела прикрыло, а вот рука полностью. Дотла. На ее лице появились слезы. Вот что меня беспокоило. Я ощущала ее состояние, которое она буквально силой сдерживала, пытаясь контролировать эмоции, но тут, увидев знакомого, ее прорвало. «Кас, пойдем, я могу восстановить тебе руку». «Как?» Она сильно удивилась. Многие джедаи практиковали целительство при помощи силы. Да что там, на Нью-Халстисе существовал целый госпиталь для джедаев. Вот только на всех силы не хватало. Да и единицы среди магистров были вообще способны отращивать конечности. Процесс это был долгий и мог занимать несколько дней. Металлический протез ничуть не хуже. Ну конечно, не хуже. Вот сами попробуйте пользоваться протезом. Кас теперь как раз и занималась привыканием к протезу. Как только мы вошли в ее келью, я тут же уложила ее на койку и усыпила. Натравив на нее лечебный конструкт, проанализировала вообще все. Нашла недолеченные переломы, посаженную печень и сотрясение мозга. Досталось ей капитально. 2 часа, пока шло лечение, я сидела рядом. Зато, когда разбудила подругу, ее счастью не было предела. Я уже сгоняла в столовую и принесла достаточно еды для того, чтобы компенсировать ее голод. Еда была человеческая и подходила для нас обеих. «Как себя чувствуешь?» – спросила я, когда первый голод был утолен. Могла бы и не спрашивать, где ты так натренировалась. С удивлением откинулась она на спинку стула, похлопав руками по животу. Клонов лечила, и джедаев, много. Они все люди, и все одинаковые. Девушка погрустнела. Да уж, тут уж волей-неволей, после такого количества. Вызов на мой коммуникатор прервал меня. Это был запрос из зала совета. Кас, одну секунду. Рыцарь Тана, где вы там? Помылась и немного перевела дух. Вас ждут в зале совета, сказал Винду, и отключился. Ага, здравствуй, Асака, и тебе не хворать. Как дела, Асака? Хорошо, Асака. Как прошел твой день, Асака? Довольно дерьмово, Асака. Я летела в кабине эфирной феи целый день. Надеюсь, что у тебя он прошел так же дерьмово. Как хорошо поговорить с умным человеком. Кас прыснула от смеха. Какой-то он нервный в последнее время, заметила я. Да уж, все это замечают. Ладно, я пойду, посмотрю, что ему надо. Надеюсь, еще поговорим. Зал собраний Совета магистров. Я внимательно рассматривала магистров из тех, которые присутствовали здесь. Большая часть еще держались, хотя и выглядели сильно уставшими, но лично присутствовал тут только магистр Винду. Остальные двое, Йода и магистр Шакти, были тут лишь как голограммы. Нет, никого из оставшихся магистров за мое отсутствие не убили, просто они были сейчас заняты и не могли подключиться. Зато вот Винду мне сильно не нравился. Он уже шагнул одной ногой на темную сторону. Злой, раздражительный и еле контролирующий себя, он напоминал натянутую струну. Стоя рядом с ним, я видела 2 линии судьбы после моих вмешательств, но вмешиваться я не пожелала. Зачем мне в совете человек, который уже наполовину ситх? Нет, к концу войны мы подойдем без магистра Винду. Мне и делать ничего не придется, все сделает тот самый пленник, которого я притащила сейчас. Рыцарь Тана, для вас есть новое задание. Вам надлежит присоединиться к Луминари Ундули и ее ученице на планете Джанозис. Данные этого задания вот на этом чипе. Да пребудет с вами сила, Ко мне подлетел чип с данными, а Винду уже отвернулся от меня. Это все, ну и для чего было меня дергать? Он того же самого что, сказать по связи не мог, а данные передать по сети, а, плевать. Судя по тому, что нашептывает мое предвидение, очень скоро это перестанет быть проблемой. Попрощавшись с подругой, которой еще предстояла двухмесячная реабилитация, а потом и поиск нового учителя, я сделала запрос на загрузку топлива и еды в свою эфирную фею, и через пару часов уже включила собственное гиперкольцо и отправилась на Дженесис, зал совета джедаев. 2 часа спустя, мисс Винду как обычно сидел на своем рабочем месте, перебирая отчеты о военных операциях, отчеты о потерях, о ремонте кораблей и наземной техники. При помощи постоянной голосвязи они с другими магистрами обсуждали возможности необходимых прорывов, когда в зал заседаний вкатился дроид-секретарь. Магистр Винду, магистр Синаралла попросил срочно передать, что начали поступать сведения от нового пленника Пануда, которого доставила рыцаря Сокотана. Что-то срочное. Да, возможность перехвата лидера сепаратистов на нейтральной территории. Граф Дуку будет на луне Нар-Шаддаа через неделю. Магистры встрепенулись. Сведения точные? Так точно. Сведения подтверждены прямо из памяти одного из совета сепаратистов. Магистр Винду даже дернулся. Кто может полететь на перехват? Задумчиво спросила магистр Шаакти. Я за неделю даже прилететь не успею, тем более прерывать собственную кампанию. Магистр Йода, узнай, рыцарь Тана где находится? Этот вопрос озадачил Каруна, даже поставил его в тупик. Рыцаря Сокотана покинула храм с заданием. Она сейчас по пути на Дженезис, находится в гиперпереходе. Винду разозлился, хотя он четко понимал, что собственноручно только что услал ее на эту миссию. «Вы что, хотели послать ее?» – удивился он. Удачлива и сильна стала она, могла бы помочь. Голограмма Йоды пошевелилась и, сдвинув брови, учитель учителей застыл в позе мыслителя. В последние годы, особенно с началом войны, старейший и бессменный глава Ордена Джедаев застывал в такой позе все чаще. Прожитые годы давили многотонным прессом. Винду про себя вздохнул. Хоть он безмерно уважал Йоду, но такие уходы в себя для главнокомандующего неуместны. Он решил поторопить его. Кто еще? Никого, без всякого промедления тяжко выдал Йода. Он, как никто другой, знал, какие части и где находятся, кто и с каким заданием, и четко осознавал, что кроме его друга, мисса Винду, сейчас нет никого, кто не только находился бы близко к территории хаттов, но даже смог бы за хоть какое-то нормальное время добраться туда. Кроме того, нужен был не просто кто-то. Граф Дуку был одним из самых сильных мечников Ордена Джедаев, а уж сейчас, после перехода на темную сторону, стал даже сильнее. «Тогда полечу я», — встал со своего места Мейс Винду. «Силен соперник твой, можешь не справиться с ним ты». Йода обязан был высказать свои сомнения. Все-таки драться с первым мечником может быть не по плечу его другу. Винду вскипел, его чувства взбурлили, в нем сомневались. Его недооценивали. Он сидит здесь уже который год, вылетая только эпизодически. Ему хотелось расправить крылья. Ему хотелось помочь, но даже Йода упомянул эту выскочку, которую он только что послал на Дженезис. Йода вышел из задумчивости, посмотрел на него, но ничего не сказал. Что-то почувствовал. Даже сквозь такое расстояние, Винду использовал знакомую медитативную технику силы, омывая себя своей силой и закутавшись в нее. Шторм в душе успокоился, и он снова предстал перед слегка обеспокоенными членами совета, готовым к работе. «Мне придется справиться, учитель. Все равно никого другого нет в наличии. А Сокотана? Дженезис. Сектор Арканис, система Дженезис. Выход на орбиту планеты. Пересылаю опознавательные коды эскадре», – прошелестел голос моего помощника. «Сажай корабль рядом с указанными в миссии координатами. Орбитальный заход Д-3. Как раз мне хватит времени закончить». В этот самый момент мне делал массаж довольно профессиональный массажист на Альдеране, после того, как я переместилась на эту древнюю планету, на которой когда-то давно жила раса килликов. Известные инженеры, построившие уникальные сооружения и у себя дома, и в галактике. Это не я такая умная, да, просто прикупила себе голокурс по истории планеты Альдеран. Ну надо же культурно просвещаться. Как раз прослушала его, пока мне делали массаж в салоне, который мне подсказало предвидение. Оно, как всегда, оказалось право. Действительно, я сейчас голой морской звездой разлеглась на специальном гравитационном поле, которое поддерживалось установкой кушетки. Это позволяло мне зависнуть в воздухе, пока доступ к моему телу имелся со всех сторон. Ох, как же это приятно! Почти как секс, но секса в последнее время не было. Все никак не подвернется время. Меня словно дроида гоняют по всей галактике. Ничего, скоро это кончится. Мой помощник, конечно, спасает и держит гормональный баланс в норме, но надо бы найти себе кого-то на вечер, но пока что даже свободного вечера не подвернулось. Беловолосый мускулистый массажист провел мне ладонью по плечу, намекая на то, что сеанс окончен, и можно бы уже и сваливать. Сеанс я уже оплатила, а потому, поблагодарив мастера, блаженная амебой выплыла из салона, зашла за угол и прямо оттуда переместилась в мою эфирную фею, которая как раз начинала заходить на посадку. Дженесис. 5 минут спустя. Здравствуй, Асака, мило улыбнулась мне Луминара. Здравствуй, рада тебя видеть. Мне показалось, шаттл шел на посадку вообще пустым, там никого внутри не было, а потом вдруг появилась твоя сила, как будто из ниоткуда. Вот, хоть одна чувствительная к силе, которая ей еще и пользуется. Да, я ее обычно прячу, чтобы не обнаружили, ответила я, и сокрыла себя в силе. Луминара в шоке уставилась на меня, как и ее вроде бы ученица, которая стояла рядом. Тоже молодая, прелестная Мираланка рассматривали меня очень внимательно. Я обычно имела дело с мужчинами. Ты ведь помнишь, Энакин, Бен Кеноби, и так далее. Они весьма тугие на это дело. Почему-то думают, что сила им только и исключительно для того, чтобы мечом махать. Ни в предвидение, ни в чувствительность силы они не углубляются. Вот я и маякнула перед подлетом, чтоб почувствовали меня. Привыкла уже, а то бывали в прошлом прецеденты. Чуть не сбили свои же. Летит истребитель, а в нем они никого не чувствуют. Чуть палить не начали. А зачем ты прячешься? Спросила меня ее ученица. Она переглянулась со своей учительницей и спохватилась. Ой, простите, рыцарь Тана. Меня зовут Борисовфи. Я падаван рыцаря Луминары Ундули. Я улыбнулась. Она сделала очень замысловатый поклон, видимо, по их заковыристым традициям. Очень приятно. Прости, я не знаю, что надо отвечать на такое приветствие. Я не учила этикет Миралы, но очень рада тебя видеть. Надеюсь, мы сработаемся с тобой, Борис. Жаль, что мы встречаемся в таких условиях, совсем не подобающих для джедаев. Мое предвидение говорит мне, что нам очень скоро опять придется убивать. Причем чуть ли не целое гнездо живых и разумных. Да, они не гуманоиды, но все равно огромная потеря. Я тяжко вздохнула и перевела свой взгляд на Луминару. Ну а что же нам делать, удивилась Борис. Обманывать, приукрашивать или недоговаривать я не стала. Просто продолжила, сказав, как оно есть. Убивать, выхода нет. Если не убьем этих 2147 живых организмов, которых я ощущаю вокруг нас, указала я под землю, то их дроиды убьют сотни тысяч других. Тут мы опять скатываемся в арифметику. Убить меньше, чтобы предотвратить смерть большего числа разумных. Ты же не думаешь, что они просто так сами решат оттуда уйти и не исполнять волю своего эрцгерцога. Тем более, они находятся в колонии, где индивидуальность ничего не решает. Гнездо решило драться, а значит, каждая особь будет драться до конца. Ты ощущаешь их всех там? Удивилась Луминара. Она осмотрелась вокруг, начав приглядываться к пирамидальным сооружениям вокруг нас.